Глава 97. Вода мимо текущая. Что вода мимо текущая, то и жизнь наша, и все в жизни случающееся. Видим, что вода в реке непрестанно течет и проходит, и все поверху воды плывущее, как то лес, сор и прочее, проходит. Христианин, так жизнь наша, и с жизнью все благополучие и неблагополучие мимо идет. Не было меня прежде, и вот я есть в мире, как и прочие твари. Руки Твои сотворили меня и создали меня, Господи. Псалом 118. Был я младенец, и прошло то. Был я отрок, и то прошло. Был я юноша, и то отошло от меня. Был я муж совершенный и крепкий, минуло и то. Ныне седеют волосы мои, и от старости изнемогаю. Но и то проходит, и к концу приближаюсь, и пойду в путь всей земли. Родился я на то, чтобы мне умереть. Умираю ради того, чтобы мне жить. Помяни меня, Господи, во царствии Твоем. От Луки 23:42. Что со мною случилось, то и со всяким человеком. Был я здоров и болен, и опять здоров, и опять болен, и прошло это. Был в благополучии и неблагополучии, прошло время, и со временем все миновало. Был я в чести, прошло то время, и честь от меня отступила. Люди меня почитали и поклонялись, минуло то время, и не вижу того. Был я весел, был и печален, радовался я и плакал. И ныне тоже со мной случается. Проходят дни, проходят с ними печаль и веселье, радость и плач. Хвалили меня и славили люди, хулили и поносили. И которые хвалили, те и проклинали, а которые хулили, те и хвалили. Прошло время, прошло и все, миновала хвала и хула, слава и бесславие. Тоже слышу и ныне, то хвалят, то хулят, то прославляют, то бесславят. Знаю, что и то минет, пройдет время, пройдет хула и хвала, слава и бесславие. Что со мной случилось и случается, то и со всяким человеком, живущим в мире этом. Таков мир, таково и постоянство его, такова и жизнь наша в мире. Беден человек от утробы матери своей, даже до гроба. Рождается с плачем, живет в мире, как корабль в море плавает, и то восходит, то нисходит, то поднимается, то опускается, и умирает с плачем. Жил я в богатом доме, жил и в хижине. Прошло время, и такой покой отступил от меня. Живу ныне в хижине и тесноте, и того не будет. Сидел я за богатой трапезой, сидел и за скудной. Прошли дни эти, прошло и все, что в них было. Это же и ныне случается, и это пройдет. Вкушал я сладости и горести, отступил вкус, отступила сладость и горесть от меня. Слышал сладкую музыку, прошло время слышания, и перестало мое веселье. Одевался я в хорошую одежду, прошло это время, отошло то одеяние от меня. Ездил я на колеснице, прошло то время, и нет того. Стояли предо мной слуги и рабы, прошло то время, и отступили они от меня. Имел я друзей и приятелей. Прошли те дни, и обратились они, кто во врагов моих, кто во лжебратью. Что со мной, то и со всяким случается. Где то время, в которое счастлив я был, в которое был здоров, весел, радостен, славим, хвалим, почитаем, в которое богатой трапезой и музыкой утешался, ездил на колеснице цугом? Прошло время, прошло и все с ним счастье мое и утешение мое. Где то время, когда я был несчастлив, болен, печален, скорбен, хулим и поносим, укоряем и ругаем и так далее. Прошли те дни, прошло и все то несчастье мое. Пройдет и все, что ныне в этом времени случается, как все с приходящим временем проходит. Что один человек на себе узнает, то со всяким случается. Нет такого человека, который бы от рождения до смерти в неизменном пребывал благополучии или неблагополучии. Как под небом, то ведра, то пасмурно, то непогода и буря, то ясно и тишина бывает. Так и всякому человеку случается то в благополучии быть, то в неблагополучии, то в страхе, то в покое, то в печали, то в радости быть. Но как дни и часы проходят, так всякое счастье и несчастье с ними проходит. Видишь, христианин, что как вода мимо текущая и все по ней плывущее, так время нашей жизни, и все со временем благополучие и неблагополучие наше проходит. Так и вся наша жизнь пройдет. Как ныне у нас прошедшие дни наши, и все в них случившееся, счастье и несчастье наше, прошло. Так и вся прочая жизнь наша, и все, что случится в ней, пройдет. И как прошедшие дни наши, как во сне видим, и с ними все благополучие и неблагополучие, так и прочее время при конце жизни, как во сне будем видеть. И только помнить будем тогда и мечтать, что то-то и то-то с нами было. Такова-то наша жизнь в мире этом. Не такой будет жизнь будущего века, как Слово Божие и вера наша нас уверяет. Там жизнь наша однажды начнется, но никогда не кончится, будет непрестанной и непременной. Тело наше не будет иметь немощи, дряхлости, старости, смерти и тления, а будет тело духовное, нетленное, бессмертное, здоровое, сильное, легкое и благоцветущее. Сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется в уничижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе, сеется тело душевное, восстает тело духовное. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетлении, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетлении, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? 1 Коринфянам 15, 42 по 55. Также будет там слава, честь, покой, мир, утешение, радость, веселье и все блаженство непрестанно. Непрестанно будут видеть Бога лицом к лицу избранники Божии, и оттого непрестанно утешаться, радоваться, веселиться. Непрестанно будут со Христом, как члены с главою, царствовать. С Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. К Римлянам 8, 17. Также и в неблагополучной вечности непрестанная будет смерть. Однажды, умерев, осужденные непрестанно будут умирать и желать смерти. Непрестанно будут мучиться и страдать, и никакого не будут чувствовать утешения, прохлаждения, облегчения. Это смерть вторая и смерть вечная. Отсюда следует, во-первых, поскольку временная наша жизнь непостоянна, и все в ней изменяется и проходит, то не должны мы к временным и мирским вещам прилепляться, а со всяческим усердием вечной жизни и тех благ искать. О горнем помышляйте, а не о земном. Колоссянам 3, 2. во-вторых, благополучием этого мира, то есть богатством, славой, честью, похвалой и прочим, не превозноситься, ибо всякое благополучие временное, как приходит, так и отходит от нас, и бываем, как один из несчастливых, нищих, бедных и презренных. В-третьих, в неблагополучии не унывать, так как и оно проходит. И как после прошедшей ночи бывает день, и после бури и непогоды сияет ведра, так и после скорби и печали — радость, а после неблагополучия — благополучие приходит. В-четвертых, клевету, хуление, укорение и поношение своевольных и беззаконных людей великодушно терпеть и не огорчаться, ибо и это все проходит. Силен же Бог и клятву их во благословение нам обратить, по сказанному: «Они проклянут, ты же благословишь» — Псалом 108. В-пятых, кто в терпении, в благополучии и неблагополучии равно постоянен будет, тот в тишине, покое и мире всегда будет пребывать. И благоприятное, сладкое, Христову житию подобное и сообразное будет иметь житие. И на земле небесную будет чувствовать радость, и во временной жизни, вечной жизни сладости вкушать. Господи, помози мне, и да возвеселятся уповающие на Тебя, вовек возрадуются, и Ты вселишься в них, и похвалятся о Тебе, любящие имя Твое. Псалом 5.